Треверс с жадностью ловил каждое ее слово. Он вспомнил чемодан в руках Келвина. «Ну вот, мы продвигаемся вперед. Сегодня утром я спросил у него, что за машинка в банке. А Келвин ответил, что в момент его прибытия там уже стояла Смит-корона. Мы поймали его на первой лжи. Он услышал о Ремингтоне на вчерашнем совещании. Мы сами ему подсказали. Ремингтон должен находиться в банке. У Келвина не было возможности вынести его. Не догадываешься, где он мог спрятать машинку?» Бледная Айрис, взволнованная не меньше, чем Треверс, задумалась. «Там не так много подходящих мест. Шкаф в его кабинете, туалет, подвал. Тебе трудно поискать там?» «Не знаю. Вряд ли он оставит меня одну в банке. Я не имею права заходить в кабинет Келвина в его отсутствии. Ты можешь получить ордер на обыск?» «Могу. Но этим я окажу услугу Истону. Он не меньше моего хочет премию. Я не должен раскрывать свои карты, пока доказательства не собраны». Треверс задумался. «Послушай, там в делах наверняка подшиты сотни вторых экземпляров писем, отпечатанных на Ремингтоне. Ты не раззабудешь для меня одну копию? Да все равно, какую. Я установлю, тот ли это Ремингтон, который мы ищем. С таким аргументом в руках можно просить ордер». Айрис тяжко вздохнула. «Я не перестаю думать о Кит». «Понимаю. Но пусть лучше она узнает правду до свадьбы, чем после нее. Раньше или позже его схватят. Это-то ты понимаешь?» Девушка неуверенно кивнула. «Да, хорошо. Я принесу тебе копию письма. Думаю, это сделать удастся. Мне как раз надо подшить в дело кое-какие бумаги. Вечером получишь экземпляр». Но Айрис ждала неудача. Келвин увидел, что Треверс встретил девушку. Он посмотрел вслед отъезжающей машине Кена. Дэйв запер банк, отправился в ресторан и, как обычно, сел за угловой столик. Он заказал ланч и в ожидании еды принялся размышлять. Келвин не сомневался, что сейчас Айрис рассказывает Треверсу о портативной машинке. Как поступит помощник шерифа? Попросит ордер на обыск. Они не смогут открыть индивидуальные сейфы, но им не нужен сам Ремингтон. Достаточно заглянуть в папки с делами. Если они сделают это, он погиб. Официантка поставила перед ним тарелку супа, и он начал механически поглощать пищу. «Зачем Треверсу ордер на обыск?» — подумал Келвин. «Достаточно попросить Айрис прихватить копию какого-нибудь письма. Это самый разумный ход. Придется следить за ней. Но если девушке не удастся получить экземпляр, как поступят они тогда?» Он наспех завершил ланч и вернулся в банк. Подошел к несгораемым шкафам с делами, замкнул их и убрал ключ. Затем сел за стол у себя в кабинете. Айрис возвратилась в банк одновременно с ревизорами. Келвин впустил их. Он посмотрел на девушку и увидел, что она возбуждена. Она прошла мимо управляющего и скрылась в туалетной комнате. В течение следующих нескольких минут Келвин занимался с клиентами. Он видел, как Айрис, выйдя из туалета, прошла к своему столику, взяла копии отпечатанных ею писем и направилась к несгораемому шкафу. Келвин обменивал клиенту чек на наличные. Пересчитав купюры, он заметил, что Айрис пытается открыть шкаф. Келвин вручил посетителю деньги, кивнул ему и подошел к девушке. Он протянул руку. «Я сам подошью их в дело», — сказал он, приветливо улыбнувшись. «У меня особая система. Элис тут все перемешала, я еще не навел полный порядок». Не глядя на Келвина, Айрис протянула ему вторые экземпляры. На вашем столе лежит несколько входящих, их надо зарегистрировать, — сказал Келвин, вытаскивая из кармана ключ и отпирая шкаф. — Займитесь этим, пожалуйста. Она заставила себя взглянуть в его голубые глаза. В них затаилась насмешка, от которой Айрис стала не по себе. Теперь она знала точно, стоящий перед ней человек не только вор, но и убийца. В этот короткий период времени, когда они смотрели друг на друга, Айрис интуитивно поняла, Келвин знает о том, что она считает его убийцей Элис. Идя к своему столу, девушка отчаянно боролась с охватившей ее дрожью. В начале 5-го Джеймс Истон покинул кабинет шерифа и направился в банк. С утра он получил множество бесполезных донесений, язва мучила его, агент ФБР устал и отчаялся. Ремингтон до сих пор не был найден, и никто не сообщил новой информации о Джоне Эйкре. Все ремингтоны из списка, представленного местным магазином, кроме одного, подверглись осмотру. Последнюю машинку, подлежащую проверке, 5 лет назад приобрел банк. Истон не надеялся на то, что в банке его ждет удача. Он решил сам взглянуть на этот ремингтон ради возможности побеседовать с Келвином. Истон был человеком впечатлительным, и Келвин поразил его воображение. Истон хотел быть похожим на Келвина. Когда-то детектив мечтал научиться классно играть в гольф, но так и застрял на уровне начинающего. Он завидовал всем рослым, атлетически сложенным мужчинам. Он завидовал обаянию Келвина и непринужденности его манер. Ему казалось, что у Келвина смекалки больше, чем у него, Истона, шерифа и Треверса вместе взятых. Только Келвин способен найти ключ к загадке Джонни Эйкра, думал Истон. Сам он зашел в тупик с этим делом. Детектив надеялся, что Келвин подбросит свежую идею и поможет получить премию. Мысли об обещанном вознаграждении не давали покоя агенту ФБР.